Луч небесного света. Мы с малышкой пришли на елку в одном селе. В сумерках елка выглядела так себе. Довольно ободранная. На ветках картонные игрушки самодельные. Наверное, дети в школе мастерили. И другие пластиковые под стекло, тоже дешевые и тусклые. Елка как елка, ничего особенного. Мы посмотрели, конечно, порадовались и повернулись, чтобы пойти в машину. Но вдруг из-за спины разлился сияющий разноцветный свет. Мы обернулись. Какая красота! Какое великолепие! Это зажгли яркие гирлянды. Их так много! И елка совершенно преобразилась. Она сияла и переливалась, излучала свет в сгустившейся тьме. Она была прекрасна, эта пышная живая елка. И малышка засмеялась от радости, стала тянуть руки к свету. Мы вернулись и сполна насладились красотой и сиянием. Так и в жизни. Луч божественного света упадет вдруг на человека, на обычного, может, даже не очень хорошего, и преобразится человек, от которого уже ушли, отвернулись, и станет он великодушным и милосердным, совершенно неожиданно для других и для себя. Он совершит хороший поступок, этот освященный и наполненный светом человек. Отдаст последнее, пожалеет, проявит отвагу и благородство. Он совсем другой. Он не мог так поступить. Не мог этот так себе человек совершить хорошее. Мог, потому что на него упал луч света с небес и высветил то лучшее, что заложено в каждом, но в некоторых давно погасло. И засияет душа человека, как бриллиант в потоке света. На всех иногда падает божественный луч света. И мы становимся неизмеримо лучше самих себя, совершаем возвышенные поступки, деяния и даяния, прощаем, отдаем, заступаемся, жертвуем собой, бросаясь спасать другого, хотя считали себя неспособными на такое. Это нас коснулся свет Творца, и мы стали такими, какими должны быть. Поэтому даже темные и испачканные злом люди могут вдруг совершить благое деяние. Только те, у кого вместо души черная дыра, не могут даже на миг стать светлее. Они поглощают свет. Но таких мало. Это биороботы, как сейчас говорят. Правильно или нет, но так говорят о людях с черной душой. А обычные люди в луче небесного света становятся собой, и прилив тепла, милосердия, отваги, великодушия, щедрости означает, что на нас упал луч света Творца. В этот момент мы равны своей душе. Мы настоящие, истинные, такие, какими были созданы. Надо помнить эти моменты. Это ориентир. На свет и надо идти.